даже учитывая скверное положение, в котором он находился. Это странная история. Версия самоубийства устраивает Марилли, но я все же не совсем уверен в этом. Джулия быстро подняла голову. «Но послушай, Ник, если полиция так говорит...» «Да я знаю. Но это меня задевает. Почему он не пришел ко мне, раз ему было так скверно? Я прекрасно помню, что в последний раз выставил его за дверь. Но обычно это его не останавливало от нового посещения». «Может быть, он был по-своему горд», — возразила Джулия. «Моя дорогая бедняжка, как плохо ты его знала. У него была толстая кожа. Он проглотил бы какие угодно проклятия и ругань, лишь бы ему дали деньги». Инглиш закурил сигару и принялся ходить по комнате. «Я не могу понять, почему его дело заглохло. Когда Рой сумел уговорить меня купить ему это агентство, я подробно ознакомился с его состоянием. Оно тогда процветало. Не мог же он так быстро пустить все на ветер, разве что нарочно». У него вырвался нетерпеливый жест. «Я был дураком, что решил помочь. Я должен был понять, что Рой не способен заниматься чем-то путным. Ты можешь себе представить Роя частным детективом?» «Это смешно. Я вел себя как дурак, давая ему на это деньги». Джулия смотрела, как он шагал взад и вперед, и в ее глазах было беспокойство, которое, однако, ускользнуло от Инглиша. «Я отправил Лоис в контору Роя осмотреться», — продолжал он. «У нее есть нюх на эти вещи. Возможно, она сможет сказать мне, что же было в действительности». «Ты послал туда Лоис ночью?» «Я хотел, чтобы она посмотрела на то, что там есть, до того, как туда нагрянет Карина». «Ты хочешь сказать, что Лоис и сейчас там?» Озадаченный ее возмущенным тоном, Инглиш остановился и посмотрел на Джулию. «Да, вместе с Гарри. Она не возражает, что приходится иногда работать так поздно. Ты удивлена?» «Но в конце концов, уже половина второго. Ведь можно было подождать до утра, разве нет?» «Туда может прийти Карина», — возразил Инглиш, нахмурив брови. Ему не нравилось, когда с ним не соглашались. «Я хочу знать, что случилось с Роем». «Она, вероятно, влюблена в тебя», — сказала Джулия, отворачиваясь. «Влюблена в меня?» — удивленно повторил Инглиш. «В меня? Карина?» «Лоис, она ведет себя так, будто твоя рабыня. Ни одна другая девушка не выдержала бы, работая на тебя, Ник». Инглиш засмеялся. «Но это же абсурд! Я хорошо плачу ей. К тому же это не тот тип девушек, которые легко влюбляются». «Не существует ни одной девушки в мире, которая не влюбится, если будет в кого», — затаенно проговорила Джулия. Потом упрекнула. «Я считала тебя более наблюдательным». «Оставим в покое, Лоис», — занятый своими мыслями оборвал Инглиш. «Мы говорим о Рое. Я только что был у Карины. Она заявила, что я виноват в смерти Роя, и выставила меня за дверь». Джулия встревоженно подняла на него глаза, но он успокоил ее улыбкой. «Она, разумеется, была невменяемой, но, тем не менее, я предпочел вытащить Сэма из кровати, чтобы он отправился утешить ее. Не следует, чтобы эта история переросла в скандал. У меня большие деловые замыслы». Он положил свою загорелую руку на плечо Джулии, подобрался пальцами к ее шее и погладил. «Через несколько недель сенатор официально объявит о новом госпитале. Комитет, конечно, знает это, но не пресса. Они хотят дать госпиталю мое имя». «Дать твое имя?» — удивленно переспросила Джулия. «Боже мой, но зачем?» Инглиш немного смущенно улыбнулся. «Это кажется нелепым, да? Но мне хочется, Джулия. Я ничего так в жизни никогда не желал». Он вскочил и снова забегал по комнате. «Я преуспел. Я начал с нуля, но теперь у меня много денег. Но деньги — это еще не все. Если я умру сейчас или через неделю, то никто вскоре и не вспомнит обо мне. Что имеет цену, так это имя, которое люди оставляют после себя. Если госпиталь будет носить мое имя, то, я надеюсь, его забудут не так скоро. Потом еще одно. Я обещал матери, что достигну многого. Она прожила очень мало, чтобы своими глазами увидеть это. Она сошла бы с ума от радости, узнав, что госпиталь назван моим именем. Ошеломленная Джулия слушала молча. Она не предполагала, что Инглиш такой тщеславный. Ей хотелось смеяться, но она понимала, что Инглиш никогда не простил бы ей этого. Дать свое имя госпиталю. И эти сентиментальные слова о матери. Она всегда считала его твердым человеком, заинтересованным лишь в деньгах. Эта новая черта характера Ника, о которой она даже не подозревала, изумила ее и обеспокоила. «Ну, смейся надо мной», — с улыбкой проговорил Инглиш. «Я знаю, что это смешно, и порой чувствую себя неловко. Но я этого жажду. Госпиталь Инглиша! Это звучит, не правда ли? К несчастью, самоубийство Роя грозит все испортить». «Почему?» «Понимаешь, я плохо принят в комиссии урбанистов. Она состоит из банды бездельников, членов родовитых семей, людей, которые никогда не трудились, чтобы заработать себе на жизнь. Им я представляюсь, наверное, гангстером. За меня морили сенатор и комиссар. Они заинтересованы и постараются замять историю с самоубийством Роя. Но меня беспокоит Карина. Чтобы только доставить мне неприятности, она способна трезвонить всюду, что я отказал Рою в деньгах, и поэтому он был вынужден прибегнуть к шантажу. Я буду сражен. Члены комиссии придут в восторг, узнав о скандале». Он бросил сигару в огонь и продолжал более спокойно. «Этот подонок мог бы застрелиться в прошлом месяце, и дело было бы к этому времени уже закончено». Джулия встала. «Пойдем, Ник, уже поздно», — предложила она, взяв его за руку. «Не думай об этом сегодня». Он ласково шепнул ей. «Отличная идея, Джулия». Позади большого здания под номером 45 по улице East Place маленький садик, заросший кустами, переходил в узенькую улочку, с обеих сторон которой возвышалась кирпичная стена высотой метров два. Летом эта улочка была излюбленным местом влюбленных, потому что здесь не светили фонари, и обычные прохожие с наступлением темноты избегали ее.